Полина Измайлова. 100 дней после развода. Счастье на десерт. Глава первая. Рыбка в духовке, картошка тоже, салат нарезала. Теперь надо заняться собой, красотка. Улыбаюсь своему отражению в зеркале, но не искренне. Красотка, как бы не так. Слезы смахиваю, рассматривая себя. Что же ты с собой сделала, Улечка? Да вроде ничего особенного, да? А лишние 15 кило откуда? И всего за полгода. Да, конечно, можно грешить на гормоны, которые мне гинеколог выписала. Но гормоны гормонами. А держать-то себя в руках надо. Расслабилась. Решила, что раз уже замужем, то и стараться не нужно. Ну, допустим, замужем я уже 3-й год. А лишний вес появился за последние 6 месяцев. И как это бывает? Сначала кило. 2. 3. Ты их не замечаешь. Думаешь, это так. Просто отеки перед этими самыми днями. Бывает. Вода задержится, потом уйдет. Но она не уходит. И в следующем цикле это еще 3. Потом еще. Господи, как? Нет. Из зеркала на меня смотрит довольно привлекательная девушка. Да, не худышка, но и не безобразно толстая. Просто чуть больше стали грудь и попа. Ну, небольшой животик. Но это же не повод так меня унизить. Снова слеза катится. Подбородок дрожит. Как они могли? Ведь подруги. Мы еще со школы вместе держались. А тут... Началось все просто. Я увидела сторис Тати и сначала удивилась. Ого, в таком клевом месте подружка развлекается. Интересно, с кем? Она вроде не рассказывала, что у нее новый поклонник. Так, намекала только. Подруга танцевала в каком-то крутом клубе. Там явно было весело. Я по-хорошему позавидовала и только собралась написать в чатик и спросить, где Татишка гуляет. Как увидела следующее видео. Татя была уже не одна. С ней Янка, Ленка и Инга. Тоже мои подружки. Тоже из того же чатика. Мы всегда тусили вместе. Но я не помнила, чтобы они меня звали. Обида накатила жуткая. Как так-то? Всегда вместе, всегда рядом. Все друг с другом обсуждали, помогали. На свадьбе моей они все гуляли. А тут... Начала лихорадочно сообщения перебирать. Может, я пропустила? Да нет. Они бы мне 100 раз написали. Спросили, напомнили. Ох, мысль пришла неожиданно. Как-то они меня пару раз звали. Но я оставалась дома, потому что Семен был недоволен. Ну что ты с ними все время таскаешься? Они не замужние, им хочется погулять, перед мужиками задницей покрутить. Ты что? «С ними будешь?» «Коть, да мы ничем не крутим. Мы просто тусим, болтаем». «Знаю я вашу болтовню. Я не хочу, чтобы моя жена бегала на такие вот... танцульки». «Коть, ну я же с девчонками. Ты их всех знаешь. Они у меня хорошие». «Угу, хорошие. Очень. Но они не замужем. Понимаешь разницу?» «Не замужем. А ты замужем». И должна быть рядом с мужем всегда. Я и так с тобой всегда. Я работу оставила, потому что ты просил быть рядом. А сам постоянно на работе. Так я работаю, Уль. Это логично, что я на работе. Я хочу получить должность. Мне надо пахать, чтобы обеспечить тебя, быт, детей, наконец. Меня твой отец не для того в эту компанию устраивал, чтобы я бил баклуши. Да, Семен был прав. Я с ним соглашалась. И про девчонок, и про меня, и про работу. Но после этого разговора он меня все-таки пару раз отпускал, и я ходила на встречи. Почему на этот раз девчонки меня даже не позвали? В чат не писала. Обидно. Вообще первое желание — выйти оттуда и все в ЧС добавить. Но я ведь не такая. Скрипя сердце, написала Тате. Она у нас заводила. Вечно нас всех заводит, подбивает на подвиги. Ответила она не сразу. И как-то коротко. Что? Я спросила, где были, с кем тусили. Она снова не сразу ответила, написала через час. Мол, нашей компании. Тут я совсем опешила. Нашей, значит? То есть, моей, по сути. Ведь когда-то именно я девчонок сплотила. А она... Вернее, они. Все они. Я снова написала, мол, а почему без меня? А дальше... Дальше Тати позвонила. «Уль, ты только не обижайся, ладно? Выслушай. Мы же подруги. Кто тебе еще правду скажет?» Она сказала правду. Что я выгляжу плохо. Я себя распустила. Стала похожа на тетку, а не на девушку 27 лет. «Понимаешь, место это крутое, пафосное. Там фейс-контроль строгий. Намекаешь, что меня бы не пустили?» «Не намекай, Ульян. Говорю, как есть. Мы туда пошли, чтобы познакомиться с интересными мужчинами, пообщаться. Может быть, завести более близкие отношения. И я бы вам помешала?» «Да. В твоем нынешнем виде?» «Да. Бонусов бы нам ты точно не добавила. Опять же, давай будем честны. Ты сама понимаешь, я говорю правду. И тебе ее больше никто не скажет. Так что можешь, конечно, обижаться, но лучше в порядок себя привести. Похудеть, сменить имидж. Теперь извини, мне пора. Надо успеть в салон и на фитнес. Пока-пока». Я даже не успела попрощаться. Татя отключилась. А я заплакала. И пошла разглядывать себя в зеркало. Увы, пришлось признать, что подруга права. Выгляжу я уже не так, как раньше. Есть разница. 60 кило и 75. Большая разница. Но ужин с мужем никто не отменял. Поэтому я готовлю. Наверное, нужно сесть на диету, пойти на фитнес. Только вот сегодня руки опускаются. Еще и муж задерживается. Впрочем, Семен теперь часто остается на работе допоздна. Объясняет это просто. У них внедряют новые системы учета, программисты косячат, программа не готова, постоянно слетает. Приходится делать двойную работу. Но он старается, потому что впереди маячит должность начальника отдела, и это весьма престижно. «Новый уровень, моя королева!» «Это хорошо, но как же я? Наша семья?» «Королева, я стараюсь, правда. Надо подождать. Получу должность, придется работать еще больше». «Как?» «Да. Но зато у меня будет зарплата в 2 раза выше. Премии. Сможем себе позволить и квартиру поменять, и дачку купить, и на курорты кататься». «Когда, если ты будешь работать?» «И потом. Мы хотели ребенка». «Для ребенка я все и делаю, королева. Ребенку нужна своя комната. Лучше в доме на природе. Все это стоит денег». «Я хотела тогда сказать, что ребенку нужен отец, который может уделить ему время. И счастливая мама. Но промолчала. Уже 9. Семена нет. Телефон выключен. Он приходит в начале 11-го. Встречаю в прихожей. Стою, сложив руки на груди». «Королева моя, прости. Раньше никак не мог». «А позвонить?» «Телефон разрядился. Провод у меня кто-то скоммуниздил». «В машине же есть». «Да я забыл. Спешил домой». «Ужинать будешь?» «Я перекусил. Мы решили заказать пиццу, крылышки. Сидели всем отделом». «Ясно». «Я в душе спать, хорошо?» «Устал, как собака». «И я устала. Устала так жить. Поэтому в душ Семен зайти не успевает». «Ты устал? А обо мне ты не подумал?» Ору, как с цепи сорвавшись. «Я сижу тут в 4 стенах. Тебя нет. Телефон отключен. Что я должна думать?» «Уля, ты чего?» «Готовила полдня. Зачем? Чтобы выбросить все. Я постоянно готовлю и ем. Готовлю и ем. Сиднем дома сижу, тебя жду. В кого я превратилась? В домашнюю курицу? В клушу? Ты сам просил, чтобы я уволилась, чтобы готовилась к зачатию. От кого мне зачать? От Святого Духа?» «Ульяна, хватит». «Расползлась, растолстела. Я даже выйти никуда не могу в таком виде, понимаешь? Меня больше никуда не зовут. Потому что я толстая, страшная. Я вышла в тираж». Реву в стену, впечатываясь руками, пытаясь вытирать слезы и сопли. «Ульян, ты чего?» Голос мужа растерянный, странный. Как будто он не ожидал от меня такой истерики, не готов. Да, вот так, любимый. Жена — это не только ужины, уютный дом, милая улыбка и все прощения. Я живая. У меня есть чувства. Уль, я не понимаю, что произошло? Не понимаешь? Ты не видишь? Я поправилась. Я стала ужасной. Меня девчонки даже в клуб не позвали. Что? То есть эти твои шлендры не позвали тебя задом крутить, и ты мне тут устроил Армагеддон? Они не шлендры. И я не кручу задом. И вообще я не об этом. Тати сказала, что я обабилась, что они меня стыдятся. Тати? Вот же. Это твоя Тати просто завистливая дрянь. Кому нужна такая тощая лохудра, как она? Ей просто завидно, что ты замуж вышла, а ее никто не зовет, понимаешь? Давай, не реви. Иди ко мне. Семен меня обнимает. Ведет на кухню. Там наливает воды. Говорит что-то. Комплиментами сыплет. И я на самом деле успокаиваюсь. И что я так выбесилась? Нормально я выгляжу. У меня рост 1,70 м. Я и с таким весом не корова. Это слова мужа. Он повторяет, что ему нравится. Ей за что приятно подержаться. Такая мягенькая, сочная, вкусная. Пойдем в постель? Мы идем в спальню. Вот только там, укладываясь рядом со мной, Семен тяжело вздыхает. Королева, прости. Замудохался так. Давай спать, а? Я думал, он подкрепит свои комплименты действиями. У нас уже так давно не было ничего. Я и забыла, когда мы в последний раз занимались любовью. Засыпаю с трудом. Встаю рано. Нужно приготовить завтрак. Решаю взять костюм мужа, чтобы отдать в чистку. Проверяю карманы пиджака, брюк. И на пол падает странная карточка. Резидент. Клуб 3X. Пара. Что это такое? Хмурюсь, рассматривая карточку с названием неизвестного мне клуба. Руки дрожат. В голове почему-то самые дурные предположения. Клуб. Да еще такое название. 3X. Пара. Что это может быть?